Шарль Перро, он же Алекс, неуверенно кивнул и шагнул в черное завихрение пространственного перехода, который тут же стянулся в точку за его спиной. «Я ничего не понимаю», — в отчаянии воскликнула принцесса. «То ты настоящий зверь, то вдруг проявляешь чудеса милосердия и магия. Откуда у тебя вдруг появилась магия, тем более в темных мирах? Ты же в ней абсолютный ноль!» «Возможно, здесь я не такой уж и ноль», — Денис передвинул болтавшийся за спиной железный рог на грудь, демонстрируя его катран. «Думаю, в темных мирах он работает точно так же, как работает транслятор ликвидаторов в светлых мирах, и усиливает мои магические способности». «Может быть, надо будет проверить». Девушка уже начала отстукивать зубами. Принцесса прыгала то на одной, то на другой ноге, пытаясь согреться. «И что дальше? Как мы этого извращенца тут ловить будем? По следу не найдем. Все метелью замело. И долго тут не проторчим, холодно. Замерзнем нафиг». «Ищем ближайшую таверну», — решил Денис. «Там отогреваемся, отъедаемся, а завтра добываем одежку по сезону и приступаем к поискам. Если этот гад здесь, найдем. Личность достаточно приметная, кто-то что-то наверняка знает. Весь город перевернем, но найдем. Согласна с моим планом?» «Согласна. Ищем таверну, только побыстрее, пока она не закрылась. Желательно бегом». Однако забег они сделать не успели. Дверь дома напротив со скрипом распахнулась, и в ее проеме появилась долговязая фигура, закутанная в меха. Скользнув равнодушным взглядом по Денису и Катран, господин отвернулся и собрался было двинуться по своим делам, но внезапно замер. Медленно повернув голову, он уставился на ликвидаторов, как баран на новые ворота, а потом начал медленно пятиться. «Какие люди!» — расцвел Денис, одним прыжком настигая перепуганного насмерть господина и хватая его за шиворот. «С ума сошел!» — накинулась на стажера Катран. «Чего на людей, бра...» Принцесса осеклась на полуслове, опознав жертву Дениса. «Ганс? Добавь еще Христиан и приплюсай туда же Андерсен. Как давно я мечтал об этой встрече!» — пропел стажер, заталкивая сказочника обратно в подъезд. «Дэн, не смей!» — поспешила за Денисом Катран. «Мои дорогие друзья!» — проблеял Ганс. «Я так рад вас видеть! Вы даже не представляете, как я мечтал вас отблагодарить!» «Мы тебя тоже!» — обрадовал его Денис, сжимая руку в кулак. «За разбойников нетрадиционной ориентации, за голубую луну, которую мы, по твоей милости, с Лансом на пару пели». «Причем здесь голубая луна?» — зачастил Ганс. «Я и в прошлый раз не понял, за что вы на меня накинулись, и теперь ничего не понимаю». «Сейчас я тебе выражу свою искреннюю признательность, и ты все поймешь». Стажер занес кулак, но Катран повисла на нем всем телом, не давая свершить расправу. «Хватит, Дэн! Сам говорил, что за это твоего Виола Шибалина благодарить надо. Извините, Ганс, это недоразумение». «О, да, конечно, недоразумение!» — торопливо закивал Ганс. Денис хоть еще и кипел, но все же нехотя опустил кулак. Заметив это, Ганс поспешил закрепить мировую. «Мой дорогой друг, фройлян, я вижу, вы совсем окоченели. Позвольте предложить вам отогреться у моего очага. Я снимаю здесь прекрасные комнаты и всегда рад добрым гостям, а уж тем более вам. На основе вашей истории я написал прекрасную сказку. Снежная королева имеет просто бешеный успех». «Написал», — фыркнул стажер. «Переписал, небось, всю колу и один в один, а рыбку потом схавал. Я готов поделиться гонораром. Да что же мы стоим? Прошу вас со мной!» Денис, Катран переглянулись. «В принципе, нам все равно. Откуда поиски начинать?» — пожал плечами стажер. «Я к тому же замерзла». «Ладно, Ганс, уломал», — сдался Денис. «Веди в свои апартаменты». Сказочник непритворно обрадовался тому, что его приглашение принято. Это, учитывая напряженку в их прежних отношениях, немало удивило Катран. Они двинулись следом за Гансом по скрипучей лестнице вверх, придерживаясь за перила. «Да что за гадость!» — поморщилась Катран, почувствовав под рукой что-то липкое. Следом за ней вляпался и стажер. Он поднес ладонь к носу, принюхался, затем осторожно лизнул. «Маковое молочко!» — ахнул он. «Вот это везуха!» «Ганс, стой! Ты где живешь?» «Здесь, вот моя квартира». Ганс уже добрался до лестничной площадки второго этажа и нашаривал в кармане ключи. «У вас в подъезде часто убирают?» «Раз в неделю, по средам. Послезавтра должна прийти фрау Дильмар, наша уборщица». «Ясно. Кэт, наблюдай за ним. Головой отвечаешь». Денис уже успел приноровиться к полумраку подъезда и отчетливо видел белесые капли на перилах и ступеньках лестницы. На ступеньках их было мало, лишь около перил 2-3 капли. Все остальное было затерто ногами жильцов. Юноша обогнул Ганса и, как гончая, идущая по следу, помчался вверх. След пропал где-то между третьим и четвертым этажом. Денис потоптался перед дверью четвертого этажа, потом возле двери третьего, но стучаться не стал. След был старый, а из 11-го измерения извращенец ушел всего несколько часов назад. Денис спустился вниз. «Ну что?» — с надеждой спросила Катран. Стажер лишь отрицательно мотнул головой. «Ну, давай, Ганс, показывай свои апартаменты. Обогревай, корми, пои и ублажай приятными беседами своих гостей», — распорядился он. Сказочник торопливо открыл дверь и жестом предложил им пройти внутрь. «Что может быть лучше приятной беседы за кружкой доброго пива?»